Он находится всего в 10 километрах от стены. Нам хотелось бы сбросить там венок. Так вот, что обсуждали его офицеры такой торжественностью. Который раз капитан пожалел, что не владеет мандаринским наречием китайского языка. — Понимаю, — тихо произнес он. — Мне нужно подумать и спросить мнение Вандерберга и Флойда. А разрешение начальства? Обойдемся без них. Я сам приму решение. Осколки. Не теряйте времени, передали с Ганимеда. Предстоящее сближение будет для вас весьма тяжелым. Сотрясения будут вызваны не только прохождением Ио, но и нашим. И вот еще что. Не хотим пугать, но если ваш радиолокатор не сошел с ума, ваша гора осела еще на 100 метров с момента предыдущего наблюдения. При такой скорости, подумал Вандерберг, Европа снова станет плоской уже через 10 лет. Насколько быстрее протекают на ней технические процессы по сравнению с Землей, не мудрено, что она вызывает такой интерес у геологов. Теперь, сидя пристегнутым в кресле позади Флойда, окруженный своими приборами, Вандерберг испытывал странное чувство. Взволнованное ожидание смешивалось с грустью. Так или иначе, но через несколько часов самое крупное интеллектуальное приключение всей его жизни завершит. Ничего сравнимого с ним больше уже не случится. Вандерберг не испытывал ни малейшего страха. Его уверенность в пилоте и машине была абсолютна. Неожиданно он подумал, не без печальной иронии, что ему следует за все это благодарить покойную Розу МакМаган. Без нее такой возможности никогда бы не представилось, и он бы мог сойти в могилу, испытывая прежнюю неуверенность. Тяжело нагруженный Билл Т. с трудом поднялся даже при здешней силе притяжения. Он не был рассчитан на такую работу, но обратный путь пройдет куда легче. Весь груз приборов останется у горы Зевс. Казалось, потребовалась целая вечность, чтобы взлететь над Гэлакси. За это время они осмотрели корпус корабля, оценив полученные им повреждения и признаки начавшейся коррозии, вызванной проходившими время от времени кислотными дождями. Флойд сконцентрировал все внимание на управлении аппаратом, а Вандерберг передал на корабль краткий отчет о состоянии его корпуса с точки зрения единственного наблюдателя. Он решил, что это не помешает, несмотря на то, что пригодность Гэлакси к космическим полетам скоро, если не произойдет новых неприятностей, никого не будет интересовать. И вот под ними развернулась панорама всего острова. Лишь теперь Вандерберг оценил, насколько блестяще мистер Ли, исполнявший обязанности капитана, сумел выбросить корабль на берег. Сверху было видно всего несколько мест, пригодных для такой операции. Правда, огромную роль сыграло везение, и все-таки Ли использовал ветер и плавучий якорь с максимальным эффектом. Туман закрыл все вокруг. Билл Т. взлетел по полубаллистической траектории, чтобы уменьшить лобовое сопротивление. И в ближайшие 20 минут ничего, кроме облаков, не будет видно. «Жаль», — подумал Вандерберг, — «наверняка там внизу плавают интересные существа, которых еще никому не доводилось видеть». «Отсечка двигателя», — произнес Флойд в микрофон. «Все работает нормально». «Отлично, Билл Т. На вашей высоте других летательных аппаратов не наблюдается. Вы все еще первые в очереди на посадку». «Что это за шутник?» — спросил Вандерберг. «Ронни Лим. Не думай, что я шучу». Эта фраза «первые в очереди на посадку» впервые была произнесена во время полетов Аполло. Вандерберг понимал, в чем дело. Временами юмор не заходящий слишком далеко, был единственным средством, способным снять напряжение, неизбежно возникающее у людей, вовлеченных в сложное и, возможно, рискованное предприятие. — До начала торможения еще 15 минут, — заметил Флойд. — Посмотрим, кто еще в эфире, кроме нас. Он включил автоматическое сканирование, и маленькая кабина наполнилась пронзительными свистками и гудками, разделенными короткими промежутками тишины, по мере того, как тюнер отбрасывал их один за другим, быстро поднимаясь по спектру радиочастот.